الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующее качество, которым должен быть украшен талиб аль-ильм, искатель знания. Хусну суаль. Задавание вопроса благим образом. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 39 حسن السؤال يلتزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا وإن كنت لابد فاعلا فكون واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. Да, очень важный следующий пункт, следующий вопрос. Хусну суаль. Задавание вопроса благим образом. Автор говорит, придерживайся этики, этики, адабов, благопристойности, связанной с обсуждением того или иного вопроса, которая включает в себя, эта этика включает в себя способность хорошо задать вопрос благим образом. Затем хорошо выслушать ответ. Затем правильно понять. Ни в коем случае, получив ответ, не говори, однако шейх такой-то ответил мне так-то. Или шейх такой-то высказал иную точку зрения. Остерегайся этого, потому что, во-первых, это недостаток этики и благопристойности. Недостаток адаба. Во-вторых, это попытка столкнуть друг с другом знающих. Столкнуть друг с другом ученых. Если же спросить об этом необходимо, то есть, что есть мнение другое, тебе нужно спросить об этом, чтобы выяснить, почему это сильнее, чем то, то будь корректен в вопросе. Четко корректен. Сформулируй его так. Каково ваше мнение о такой-то фетве, не называя ничьих имен? Вот это вот из важнейших адабов, на самом деле, норм благопристойности для талиба аль-ильм, для искателя знания. Во-первых, у тебя должно быть что? Тут он упомянул несколько качеств, несколько норм благопристойности, несколько адабов. Первое – это задавать вопрос наилучшим образом. Хорошо? То есть, во-первых, как ты его задашь? Ахсанала илейк, матакульфи каза. Ахсанала илейк. Шейх Усамин уже учил нас этому, да, этой норме. Ахсанала илейк, пусть Аллах Субхана ва Тааля будет добр к тебе. Что вы скажете, шейх, по поводу этого вопроса? Если не это именно выражение, то подобного рода, но чтобы это было выражение вежливое, обращение было соответствующее адабу талибу аль-ильм, уважительное и мягкое. Это первое. Итак, хорошо задать вопрос. Это первая норма. Вторая норма – это хорошо слушать. Как часто бывает? Говорит человек, шейх, ахсаналла илейк, ахсаналла илейк. Что вы скажете по такому-то вопросу? Человек начинает отвечать, этот человек, пока шейх отвечает, он уже смотрит куда-то, направо, налево, уже с кем-то говорит, а шейх в это время отвечает ему на вопрос. Нет, не подобает это для талиб аль-ильма. Третье. Это правильно понять ответ. Очень важно. Третья норма. Правильно понять ответ. Потому что некоторые учащиеся спрашивают что-то, отвечает ему шейх, и он не понимает правильно. И он сам понимает, что он не понял до конца, но он стесняется переспросить. Он стесняется сказать «я не понял». Или стесняется, что люди подумают, или шейх подумает, что он глупый такой, не понимает. Или просто стесняется. Или говорит человек про себя «ну ладно, в следующий раз я когда встречу, тогда вот переспрошу, второй раз спрошу». А может быть не будет такой возможности. Или говорит человек, ну не обязательно, ну не понял я, не понял, не обязательно же мне понимать сейчас это. Сколько вещей, которые я не понимаю, что это единственная вещь, которую не понимаю, ну не понял этот вопрос. Много вопросов, которые я не понял. Так человек себя успокаивает, тоже часто бывает. Не только этот вопрос я не знаю, другие тоже не знаю, не понимаю. Многие. Поэтому это неправильно. Человек, если не понял ответ шейха, должен переспросить вежливо, объяснить, что он не понял, попросить ему объяснить еще раз. Ну, конечно, это сделать, как мы сказали, вежливо, с соблюдением приличий. Вот это вот три вещи, которые относятся к адаб талиб аль-ильм, к нормам благопристойности, необходимым для тулаб аль-ильм, для искателей знаний. Во-первых, это что? Хусну суаль, то есть задавать вопрос наилучшим образом. Наилучшим образом это что значит? Наилучшим образом по тому, как он говорит, как он говорит. Хорошо. Во-вторых, что? Что он говорит? Как говорит и что говорит? Ясно или нет? И сам вопрос должен быть хороший, и то, как он этот вопрос произносит, каким тоном, в какой позе при этом находится и так далее, каким голосом говорит, все это тоже, что важно, благим образом. Второе, это что мы сказали? Хуснул истима. Хорошо слушать. Хорошо слушать. Что значит хорошо слушать? Так, что тот, кто тебе отвечает, понимал, что ты его слушаешь. Тот, кто тебе отвечает, смотрит на тебя и понимает, что ты его сейчас слушаешь. Вот это значит хорошо слушать. Некоторым говоришь, ну слушай, он говорит, ну я же слушаю. При этом он опускает куда-то голову или смотрит куда-то в сторону и говорит, я же слушаю. Но я-то не понимаю, что ты слушаешь. Это не значит хорошо слушать. Хорошо слушать, это значит, что тот, кто тебе отвечает, понимал, что ты его слушаешь. А третье это что? Сихатульфам. То есть правильно понимать теперь. После этого автор Рахмалла Таля говорит о другом важном вопросе. Это о том, что некоторые люди после того, как получают ответ от шейха и понимают ответ, начинают говорить, ну вот шейх такой-то сказал то-то и то-то. Вот посреди собрания знания, в кружке знания, отвечает ему шейх, и он говорит, а вот шейх такой-то сказал то-то и то-то. Шейх Ибн Усаймин говорит, это минсуль адаб, то есть это недостаток приличия, это неприлично. Потому что означают эти слова, а шейх такой-то сказал так-то? Это означает, что твой ответ меня не устраивает, я не удовлетворен твоим ответом. Это неуважение к отвечающему, во-первых. Во-вторых, что? Это вызывает беспорядки, сумятицу в отношениях между уляма. Когда говорит, вот такой-то сказал так-то. Но если тебе обязательно нужно сказать... Шейх Ибн Усаймин советует так. То есть тебе нужно выяснить, почему это мнение более сильное, чем то. Почему некоторые говорят так. Тебе нужно это выяснить. Если это действительно необходимо, то тогда что нужно делать? Так сказать, чтобы никто не понял, что там есть какой-то шейх, который сказал иначе. Тем более, что это какой-то конкретный шейх, который сказал иначе. А как сказать? Сказать так, а если кто-нибудь скажет вот так вот? Шейхна, а если вот кто-то так говорит и так скажет кто-то мне, то как тогда мне ему ответить и так далее, если такой-то скажет, чтобы не понял человек, что имеется в виду какой-то там шейх, который дал какой-то другой ответ. Если ты так скажешь, шейх, а если вот кто-то так скажет, то никто не поймет, что ты имеешь в виду какого-то шейха, который что сказал по-другому. Шейх говорит, рахмаллаху тааля, но если обязательно нужно тебе спросить, то тогда пусть твой вопрос будет корректным. Скажи, каково ваше мнение по поводу фетвы такой-то? Шейх Ибн Усаймин говорит, но это тоже не самое лучшее. Это тоже не самое лучшее так именно сказать. Лучше сказать, как мы сказали до этого. А если скажут так-то и так-то? Хорошо, потому что если ты скажешь, каково ваше мнение по поводу фетвы такой-то, это значит, что кто-то дал такую фетву уже. Хорошо, какой-то алим есть, да, ты не называешь его имя, но ты хочешь сказать, что уляма выносит другую фетву, отлично от того, что ты сейчас нам сказал. Вот что ты хочешь сказать. Хорошо, поэтому лучше сказать то, что мы сказали. То есть ты, если так скажешь, как здесь говорится сейчас, что вот фетва такая-то, то это может быть воспринято как возражение, что словам шейха. Поэтому, то есть три уровня есть. Первый уровень, какой мы сказали, самый худший уровень. Самый худший уровень, когда ты, после того, как тебе отвечает ученый, отвечает тебе знающий человек, ты говоришь ему, а шейх такой-то сказал то-то, то-то. Особенно внимательно. Особенно если тот шейх, тот ученый, ты спросил ученого, ученый дал тебе ответ. Ты говоришь, ученый такой-то говорит так-то. Это делать нельзя, особенно если вот тот другой, он, его мнение, оно более распространено, то есть люди больше принимают его слова, больше принимают его мнение, чем слова того, который тебе ответил. Ясно или нет? Особенно если больше принимают. Почему? Потому что тем самым ты унижаешь того, кто тебе ответил, проявляешь неуважение к нему. Второй уровень, лучше этого, это когда говоришь то, что здесь автор Рахмата Аля говорит. Да, он говорит, каково ваше мнение по поводу вот такой-то вот этой фетвы. Но лучше не так, лучше сказать, как мы сказали до этого. Почему? Потому что здесь это лучше, чем предыдущее, но здесь тоже что может понять тот, кому ты задаешь вопрос. А, значит, был что какой-то алим, которого ты уже спросил фетву, и это была фетва не такая, противоречащее тому, что сказал сейчас тебе этот человек. И, наконец, третий уровень, это самое лучшее, что ты скажешь, «Фаин халя каль каза ва каза». «Шейхана, ахсану алейкум». А если кто-то, какой-нибудь человек скажет вот так вот, хорошо? Ну, никто здесь не поймет, что это какой-то ответ какого-то другого шейха. Просто как поймут, что у тебя у самого какое-то непонимание, что ты думаешь, вот этот же довод есть, а если вот так вот будет, то как тогда ответить в таком случае, как понять это? Дальше. قال ابن القيم رحمه الله وقيل إذا جلست إلى عالم فسألت فقها لا تعنتا إلى آخر الكلام وقال أيضا وللعلم ست مراتب أولها حسن السؤال الثانية حسن الإنصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده إلى آخر الكلام ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. Да, и завершает эту главу шейх словами Ибн-Аль-Кайима, рахималлаху та'аля. Говорит он, Ибн-Аль-Кайим сказал, если садишься возле ученого, то задавай вопрос для того, чтобы обрести понимание, суальта факку, а не для того, чтобы проявить какое-то упрямство, придирчивость, желая поставить его в неловкое положение. То есть суальта факку, а не суальта аннут. Потому что некоторые люди вот так вот поступают. Может быть, есть у этого человека знания, нет человека знания. Но он задает вопрос кому-то, и он не хочет на самом деле знания. Он для чего спрашивает этого ученого? Для того, чтобы поставить его в неловкое положение, или проявить какое-то упрямство, или показать, что вот он не способен дать ответ, что он не знает и так далее. То есть какие-то преследуют дурные цели. Нет. Вопрос, если задаешь, то это должен быть вопрос для обретения понимания, а не вот такие вот какие-то плохие цели. И дальше говорит он, рахмаллаху та'аля, и сказал также Ибн-Аль-Кайим, знание имеет 6 ступеней, внимательно. Вот эти вот 6 ступеней. Первое. Задавание вопросов благим образом. Вторая ступень. Внимательное и молчаливое слушание. Третье. Правильное понимание. Четвертое. Запоминание. Пятое. Обучение других. И шестая ступень – выполнение деяний в соответствии с полученным знанием и соблюдение границ, на которые указывает это знание. И вот эта последняя ступень является плодом знания. И перечислив эти ступени, Ибн-Аль-Кайим привел ценное исследование, посвященное их разъяснению. Итак, вот здесь вот маратибуль-ильм, то есть ступени знания. Первое, что упоминает автор, рахима Аллаху та'аля, хуснус-суаль, то есть задать вопрос наилучшим образом, если есть, конечно, необходимость в вопросе, если есть нужда в вопросе. Если есть у тебя нужда в вопросе, значит, ты, как талиб-ильм, должен задать вопрос наилучшим образом. А если нет нужды в вопросе, то тогда не надо спрашивать. Человек спрашивает тогда, когда у него есть нужда, или он думает, что другие нуждаются в этом вопросе. То есть, например, может идти урок. Ученик понял сам урок, но он видит, что есть какие-то сложные вопросы. И другие присутствующие, они нуждаются в каком-то дополнительном разъяснении. И он спрашивает учителя, хоть сам он и понял, но спрашивает для чего? Для пользы, потому что есть нужда у других. И он спрашивает. Тот, кто задает вопрос знающему, для того, чтобы услышали другие и поняли то, что им непонятно, он тоже учитель. Он тоже как учитель. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он что сказал про Джибриля? Когда Джибриль, алейхиссалям, пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, спросил его про ислам, и спросил его про иман, и спросил его про ихсан, и про судный час, когда он будет, и про предвестники судного часа. Что сказал пророк, алейхиссалату вассалям? «Хаза Джибриль атакум яллимукум динакум». Это Джибриль приходил для того, чтобы научить вас вашей религии. Джибриль объяснял разве что-то? Нет, он просто задавал вопросы. Сам Джибриль не знал ответ на эти вопросы, знал. Почему задавал? Чтобы другие поняли. Поэтому когда есть нужда, или у тебя самого есть нужда, хорошо, у спрашивающего он задает вопрос, тогда действительно это уместно, или у других есть нужда, чтобы другие научились, он знает, что другие не поняли, они в этом нуждаются, это тоже хорошо. Но если человек спрашивает, задает вопрос, для того, чтобы люди сказали, «Маша Аллах, такой активный на уроке, так стремится он к знаниям, все время задает вопросы». Если вот таково намерение, для этого спрашиваешь, тогда не делай этого. Это ошибка. Есть и другая крайность. Люди, которые не задают вопросы, хотя у них есть нужда. И это тоже ошибка. И это порицаемая застенчивость, порицаемое стеснение. Это две крайности, ифрат и тафрит. Чрезмерность и, наоборот, упущение. Некоторые, которые задают вопросы, хотя нет нужды ни у них, ни у людей в этом, для того, чтобы показать, что они такие активные, и спрашивают, и спрашивают, и спрашивают. Другие, наоборот, есть нужда, они стесняются спросить. Ибн Аббас, его спросили, как ты достиг вот этого знания, которое у тебя есть? Он сказал, Билисанин Сауль, Вакальбин Акуль, Вабадарин Гайри Малюль, Билисанин Сауль, язык, который любит спрашивать, язык спрашивающий. Кальбин Акуль, сердце разумеющее, размышляющее, разумеющее сердце, это второе. И третье, Бадарин Гайри Малюль, тело, которое не устает, не утомляется. Ильм, братья, не дается человеку путем отдыха и расслабления. Действительно, ильм, он требует утомления. Ну, когда кто-то жалуется мне, вот мы утомляемся. Конечно, будешь утомляться. А как ты думаешь, ты станешь алимом, не утомляясь? Так не бывает. Ты будешь спать, как спят лентяи, есть, как едят обжоры, гулять, как гуляют беспечные, и ты станешь талибалимом. Такого не бывает. Таким образом, еще раз мы в конце повторяем вот эти вот маратиб, то есть ступени, да, ступени знания. Первое это что? Первое это что? То есть задать вопрос наилучшим образом. Включая себя, задать вопрос наилучшим образом что? И сыга, и ада. То есть и форма самого вопроса, и то, каким образом задается вопрос. Сама форма вопроса, мы говорили с вами. Ассаламу алейкум и так далее. Шейхана. И задаешь вопрос. Хорошо? И сама теперь кайфия. То есть как ты это делаешь? Какой интонация, каким тоном? Чтобы это был уважительный тон. Чтобы это не был тон высокомерный. Надменный. Так что человек, которому ты задаешь вопрос, он чувствует, что ты хочешь показать ему, что я с тобой на одном уровне. Я тоже знающий. И задает вопрос вот так вот. Надменный, с такой кичливостью, высокомерием. Это недопустимо. Второе, вторая ступень что? Хуснули стима, хорошо слушать. Что это значит? Это молчать. И это слушать. Как слушать? Так, что человек, отвечающий, понимал, что ты его слушаешь сейчас. Ясно? Третье что? Третья ступень. Правильное понимание теперь. Да, правильно понять. Если не понял, то нужно переспросить. Четвертое что? Запоминать. Хивз. Запоминание. Вот это запоминание делится на две части, на два вида. Первое это вот такое природное человека качество. Аллах Субхану Таля дал ему от его природы, так в нем заложено, Аллах заложил, подарил Субхану Таля, что он запоминает. Аллах Субхану Таля дает, такому пожелает Субхану Таля. И видишь, действительно, человек какой-то вопрос услышал, какое-то исследование прочитал, какой-то хадис услышал и запоминает сразу. И не забывает человек, что-то услышав, какие-то сведения, не забывает. Это первое запоминание, это первый вид. А второе – это приобретенное запоминание. Пусть не отчаиваются люди, которые говорят, у меня память плохая, я не запоминаю. Память – это как мышца, она тренируется. Чем больше ты ее тренируешь, тем она становится крепче и крепче и выносливее. Способен становится человек запоминать больше и запоминать крепко. Надо тренировать себя запоминать, надо тренировать себя вспоминать. Поэтому повторяешь, вспоминаешь, и со временем для тебя запоминание станет легким. С позволения Аллаха Субхану ва Тааля. Пятое. Обучение других. Да, автор говорит обучение других. Приводя слова Ибн аль-Каима, рахмаллаху тааля. Шейх Ибн Усаймин говорит, но я бы поставил все-таки это на шестое место. Потому что прежде чем обучать других, сначала нужно самому это выполнять. То есть сначала ты это делаешь, делая это, потом ты, исправив себя, уже можешь исправлять других. Прежде чем ты будешь пытаться исправлять других. Сначала что? Исправь себя. Исправь себя, потом обучай других. Потому что что сказано в хадисе? Ибда бинафсик сумма бимантаху. Начинай с самого себя, а потом уже те, кого ты содержишь, о ком ты заботишься. Поэтому выполнять знания сначала, а потом уже обучение на самом деле. Но вот это вот обучение кого-то, оно же тоже является частью, что выполнение знания. Потому что ты узнаешь что-то, ты это делаешь, и частью вот этого выполнения знаний является что? То, что тебе приказано передавать это другим.